и свари себе на них кушанье, и будет за тобой 20 серебряных полушек, а завтра дай мне на них рыбы. А если тебе ничего не достанется, приходи, бери хлеб и 10 полушек, а я буду ждать, когда придет к тебе благо, а потом отдай мне на то, что мне с тебя следует, рыбы. Да вознаградит тебя Аллах Великий, и да воздаст тебе за меня всяким благом, — сказал рыбак. И затем он взял хлеб и 10 серебряных полушек и пошел радостный. И он купил то, что пришлось, и вошел к своей жене, и увидел, что она сидит и успокаивает детей, которые плачут от голода, и говорит им: «Сейчас ваш отец принесет вам поесть». И рыбак вошел к ним и положил хлеб, и все начали есть. И рыбак рассказал своей жене о том, что с ним случилось, и жена его воскликнула: «Аллах щедр!». А на следующий день рыбак взял свою сеть и вышел из дому, говоря: «Прошу тебя, о Господи, надели меня сегодня тем, что обелит мое лицо перед хлебопеком». И, дойдя до моря, он стал закидывать свою сеть и вытягивать ее, но в ней не было рыбы, и он делал так до конца дня, но не выловил ничего, и пошел обратно в великой заботе. А дорога к его дому шла мимо пекарни хлебопека, и рыбак говорил про себя: «Откуда мне пройти к дому? Но я ускорю шаги, чтобы меня не увидел хлебопек». И, дойдя до пекарни, он увидел лавку и ускорил шаг, стыдясь хлебопека, чтобы тот его не увидел. И вдруг хлебопек поднял на него глаза и закричал: «О, рыбак, пойди сюда, возьми твой хлеб и деньги, ты забыл?» «Нет, клянусь Аллахом, я не забыл», — отвечал рыбак. «Мне только очень стыдно. Я сегодня не поймал рыбы». «Не стыдись», — отвечал хлебопек. «Разве я не сказал тебе: не спеши, пока не придет к тебе благо?» И он дал ему хлеб и 10 полушек, и рыбак пошел к своей жене и рассказал ей об этом деле, и она сказала: «Аллах щедр, если захочет Аллах Великий, к тебе придет благо, и ты сполна отдашь то, что ему следует». И так продолжалось 40 дней. И рыбак каждый день был у моря от восхода до заката, и каждый день возвращался без рыбы и брал деньги на расходы и хлеб у хлебопека. И тот не напоминал ему о рыбе ни в один день из дней и не пренебрегал им, как другими людьми, а напротив, давал ему 10 полушек и хлеб. И всякий раз, как рыбак говорил: «О, брат мой, сведи со мной счеты», хлебопек отвечал ему: «Ступай, не время теперь сводить счеты. Когда придет к тебе благо, мы с тобой сосчитаемся». И рыбак желал ему счастья и уходил благодаря его. А на 41-й день он сказал своей жене: «Мне хочется разорвать эту сеть и отдохнуть от такой жизни». И жена его спросила: «Почему?» И рыбак сказал: «Мой надел в море как будто прервался. До каких пор будет такое положение? Клянусь Аллахом, я растаял от стыда перед хлебопеком. Я больше не пойду к морю, чтобы не проходить мимо его пекарни. У меня нет другой дороги, как мимо его пекарни, и всякий раз, когда я прохожу, он зовет меня и дает мне хлеб и 10 полушек. До каких же пор я буду у него одолжаться?» И жена рыбака сказала: «Хвала Аллаху Великому, который смягчил к тебе его сердце, и он дает тебе пищу. Что тебе в этом противного? Ему следует с меня большое количество денег, и он обязательно потребует должное», — сказал рыбак. И жена спросила: «Разве он обидел тебя словами?» «Нет». «И он не соглашается свести со мной счет и говорит, когда придет к тебе благо?» И его жена сказала: «Когда он с тебя потребует, скажи ему: когда придет благо, на которое мы с тобой надеемся».